Глава 50. Яр не знал, что стало с Бахамутом. В одном не сомневался. Хитрый карлик выкрутится из любой, даже самой безнадежной ситуации. Сбежит, исчезнет, заболтает насмерть. В крайнем случае взорвется, знатно опалив врагов флагерейтом. С него станется. Зяблик — другое дело. Неприятности липли к ней, как коровье репья. И произойти с бедовой девкой могло все что угодно. Хотя, если поразмыслить, вариантов имелось не так уж и много. Скорее всего, Хатиней скрутит ее в бараний рог, чтобы не рыпалась, и отправит к жениху под конвоем, рассуждал Марий, пока они пробирались по темному каменному тоннелю, где гулко капала вода. Или использует право первой ночи. Как-никак он сюзерен, им это позволено. А если девчонка начнет упираться, прикажут колдунше наслать на нее паралич, и дело с концом. Так или иначе, с девством зяблику придется распрощаться. Яромир мрачно взглянул на товарища. Потерять девственность и лишиться жизни — две большие разницы, как сказал бы Бахамут. От пеженья еще никто не помирал. Пеженье. Физическая близость. Акт совокупления. «Да!» — полумесяц ехидно вскинул бровь. «Скажи, это той, чья лунница у тебя на груди?» «Аляна сама выбрала свою судьбу». «Вот именно». Взгляд Мария потемнел. «Зяблику такой возможности никто не предоставил. Ее лишили права выбора». Ледарис ругнулся. «Хватит!» Шикнул злобно, зыркнув на покойника. «Я с пасуном не нанимался. Сделаю, что обещал. Доставлю к великомудру. А дальше трава не расти». «Мое дело в библиотеку попасть, остальное по боку». «И на том спасибо», — буркнул полумесяц без особого одобрения и кивком указал за поворот. «Смотри, за нишей еще одна лестница». Подниматься пришлось долго, а потом также долго кружить по лабиринтам переходов. Внутри тюрьма оказалась такой же бестолковой громадиной, как и снаружи. Кто вообще ее строил? Ущербная? Тупик на тупике». Оказавшись в очередном глухом коридоре, ледорез выругался, харкнул под ноги и душевно, с оттяжечкой, вдарил по стене кулаком. «Вот же погонь! Девчонка должна быть где-то здесь!» — хмуро проговорил Марий. «Хатиней не стал бы держать княжну на нижних уровнях. Как ни крути, она не просто пленница, а будущая супруга владетеля закатной гряды». «Выше лестница не идет!» — угрюмо буркнул Яромир. «Придется вернуться». «Погоди!» — остановил полумесяц. «Что-то здесь не так. Смотри. Видишь?» Он указал на длиннющий узкий проход левого крыла, который точно так же упирался в стену. «Ни одной двери. Кому нужен этаж из одних коридоров?» Ледорез нахмурился. Марий, как всегда, зрил в корень. Яр окинул кладку пристальным взглядом и задумчиво провел ладонью по идеально ровной стене. «Ни единой выщерблины». «Подозрительно. Если здесь и скрыты потайные ходы, придется попотеть, чтобы их отыскать». «Смотри по швам», — посоветовал полумесяц. «Я пройдусь по правой стороне». Они скрупулезно проверяли пять за пятью. Яромир изо всех сил напрягал слух, надеясь расслышать шорох, плач или приглушенный разговор, однако не различил ничего, кроме тихого попискивания мышей. Но и этого было достаточно. Вездесущие грызуны шарились где-то там, за стенами. А значит... «Здесь», — понял Яр. «Ход где-то рядом». Он постучал по стене. Прислушался. Постучал снова. Потом опять. Опять и опять и опять. Когда звук стал более гулким, ледорез принялся ощупывать камни, надавливая на них пальцами. Яр не впервой искал тайную дверь и точно знал, что надо делать. «Есть!» — шепотом кликнул он Мария, когда очередной булыжник утонул под ладонью, и стена с грохотом сдвинулась на полярда. «Сюда!» Они скользнули в узкую щель и погрузились в густую, точно патока, тьму. Яромир споткнулся и тихо выругался. «Погонь! Гребаная лестница! Порви ее, гоблины! Еще чуть, и он кубарем полетел бы вниз!» «Цел?» Полумесяц почти полностью слился с полумраком, только лунница на груди слабо поблескивала. «Цел!» — — буркнул ледорез. «Пошли!» Идти пришлось долго. Пролет за пролетом, виток за витком. Ниже и ниже и ниже. «Похоже, мы на пути в преисподнюю», — пробормотал Мари, когда они прошли, наверное, не меньше версты. Поначалу Яр пытался считать ступени, но за тысячу сбился и бросил неблагодарную затею. «Воняет, как в бесовском котле». Яромир сильно сомневался, что полумесяц когда-нибудь нюхал бесовский котел. Хотя кто их, призраков, знает. Однако от смрада, поднимавшегося из мрачных глубин подземелья, слезились глаза, к горлу подкатывал ком, и хотелось выблевать все, что имелось в желудке. Хорошо, что он давно не ел. Лестница уперлась в низкую дверь. «Гляди-ка, не заперто!» — удивился полумесяц и бросил на Яромира цепкий взгляд. «К чему бы это?» «К проблемам!» — мрачно ответствовал ледорез и медленно вытащил кинжал из ножен. «Если тайную дверь оставили открытой, это могло значить только одно — там кто-то есть. И если это зяблик...» Яр не вошел, просочился, бесшумно двигаясь на полусогнутых. Однако он ошибся. В просторной, мрачной, подсвеченной лишь мерцанием колдовских камней зале не было никого. Никого, кроме... «Матерь небесная!» — охнул Мари. Он попытался даже ухватить ледореза за руку, но Яр ничего не почувствовал, зато увидел. Стены, потолок и арочные своды покрывали мертвые тела, сшитые между собой грубыми стежками. Трупы блестели, будто их обмазали смоляным раствором. Остекленелые глаза тупо пялились в пустоту. На длинных столах громоздились шеренги разнообразных сосудов из чародейского стекла. В одном Яромир разглядел отрубленные пальцы, в другом — вырванные языки, в третьем — мужские достоинства. «Тьфу ты, погонь! Что это за место?» — прохрипел Марий. «Уж точно не престольная зала», — подумал ледорез и продвинулся вперед, ничтоже сумняшися, прихватив с ближайшего стола мерцающий камень. «Хоть какой-то, да свет!» Части тел на гигантских разделочных досках, черные свечи, колбы, полные подозрительных булькающих субстанций, начертанные кровью зловещие символы — и вонь. Жуткая, тошнотворная, сбивающая с ног вонища. «Черная магия!» Полумесяц озирался вокруг. Потемневший взгляд покойника скользил по руническим письменам, над которыми болтались гирлянды кишок. «За такие выкрутасы в наших краях на кострах жгут!» Яр хмуро кивнул. «Жгут, коли владетель прознает. А тут, похоже, сам князь в деле. А это чревато!» Ледорез прищурился. «Зачем Хатинею это дерьмо? Он богат, как Кощей. Земли вдосталь, озера и реки полны рыбы, в лесах дичь, на приисках самоцветы россыпью. Золота хватит на две жизни, и еще правнукам останется. На кой ляд ему укрывать чернокнижника? Нечисто здесь, ох, нечисто!» «Смотри!» — Марий кивком указал куда-то наверх, и Яр проследил за его взглядом. «Что за...» Под самым потолком прямо в воздухе висел череп. Странный, явно нечеловеческий, он парил в ореоле темных молний. В глазницах поблескивали крупные изумруды сложной огранки, каждый размером с голубиное яйцо. Зрелище доводило до дрожи, но оторвать от него взгляд оказалось непросто. Ох, как непросто! Ледорез застыл на месте, точно истукан, и в какой-то миг встретился с черепом глазами. «Убереги!» Вскрик тонет в раскате грома. Молния рассыпается над головой белесыми трещинами. Искрит, догорая где-то за океаном леса. У женщины бледное лицо. Волосы цвета колосьев, а глаза голубые, как летнее небо. На шее блестит подвеска из чистого серебра. «Убереги! Прошу тебя, брат!» Она падает на колени в жидкую грязь. По красивому лицу катятся слезы. Женщина поднимает руку и хватает собеседника за полог плаща. Кривится. Давится рыданиями. Ее голос дрожит. Срывается. «Мы — одна кровь. И он...» Она кивает куда-то в сторону. «Одной с тобой крови. Убереги. Прошу тебя. Прошу. Не дай ему знать! Не дай ему знать, кто он! Сделай все, что угодно, но не дай ему знать, умоляю тебя! Обещай! Клянись!» «Клянусь!» Глухой голос кажется знакомым. «А теперь уходи! Тебе здесь не место!» Женщина всхлипывает, снимает подвеску и протягивает человеку в плаще. В отблесках молнии сверкает опрокинутый полумесяц. «Вот!» — говорит несчастная, с заметным трудом сдерживая рыдания. «Передай ему! Пускай останется хоть что-то на память обо мне!» «Мама!» Пацаненок лет 7 кидается к ней, но чьи-то сильные руки подхватывают его и отрывают от раскисшей под струями дождя земли. «Нет, мама, мама, нет, нет!» Мальчонка вырывается и отчаянно ревет. Мокрые волосы цвета спелых колосьев падают ему на глаза, голубые, как летнее небо. «Мама!» «Мама!» Ледорез отшатнулся, едва не опрокинув какую-то колбу. Дышать стало трудно. Он схватился за грудь, жадно втянув в себя воздух, но легкие заполнил ядреный смрад, и Яромир зашелся кашлем. «Погонь! Яр!» Мари орал, как ошалелый. «Благо, что покойник, иначе бы их давно скрутили!» «Яр, ты чего? Что с тобой?» «Ничего!» Он выдохнул и стер пот со лба. «Ничего! Надо вытащить зяблика!» «Здравая мысль!» — кивнул полумесяц. «Только где ее искать?» «Точно не здесь!» Яромир двинул к выходу. Голова гудела, а ноги подкашивались. Не хватало еще хлопнуться в обморок. «Пошли отсюда!»